Здесь живет и работает врач и философ, лауреат Нобелевской премии доктор Альберт Швейцер. Около полувека назад Альберт Швейцер переселился в Габон, где основал первую в тропической Африке современную больницу для местного населения. За годы, проведенные в Африке, он написал несколько книг по различным вопросам философии и истории культуры. Но основным в его деятельности была и остается неутомимая борьба за мир. Движимый, как он говорит, чувством глубокого преклонения перед жизнью на земле, доктор Швейцер из глубины африканских джунглей много раз поднимал свой голос в защиту мира. Одним из первых на Западе он выступил за запрещение и ликвидацию атомного оружия. Агентство печати новости АПН накануне Нового года направило вглубь Африки своего специального корреспондента Португалова для того, чтобы взять интервью у Альберта Швейцера. «Я прибыл в Габон, — передает корреспондент АПН, — в 20-х числах декабря вместе с группой советских туристов, впервые приехавших в эту страну. От Либревилля, столицы Габона, лежащего на берегу океана в дельте реки Габон, до Ламбарене, затерянного в джунглях, 250 километров пути по плохой дороге на вездеходе или грузовике. Этот путь занимает почти 12 часов. Оставалось только лететь самолетом. И вот на самолете, нанятом у компании «Трансгабон», мы летим в Ламбарене. Бескрайние дельта реки Габона сменяется кудрявыми джунглями, исчезающими за горизонтом. В Зеленом море тут и там островки. На одном из них мы видели стадо слонов. Машина, напоминающая наш По-2, летит на небольшой высоте и послушна, как автобус. Через час летчик, невозмутимый месье Филипп, спокойно сажает машину на пятачке крохотного ламберенского аэродрома. На Виллисах наша группа подъехала к переправе через реку Агове, на другом берегу которой раскинулся больничный городок Швейцера. Моторный катер уже ждал нас. И вот причал больничного городка. Здесь мы увидели высокую, чуть сгорбленную фигуру, знакомую по сотням фотографий. Белый сюртук, аккуратная голубая бабочка, пробковый шлем, суровые аскетического склада губы под густыми нависшими усами, добрый взгляд светло-голубых глаз. Выходим из катера. «Добро пожаловать!» — широкой улыбкой говорит доктор Швейцер по-немецки. «Я рад приветствовать в Ламбарене первых советских людей». Эльзасец по рождению, доктор Швейцер одинаково свободно владеет немецким и французским языками. Я обратился было к ученому с приветствием, которое, как видно, оказалось не в меру пышным. Не успел я сказать и нескольких слов, как Швейцер с добродушной улыбкой хлопнул меня по плечу. «Оставим это, молодой человек, я не выношу превосходных степеней имен прилагательных». Швейцер пригласил нас на обед. «Сестра, он представил нам худенькую пожилую женщину, проведет вас по госпиталю, а я пойду на кухню, распоряжусь насчет обеда». В сопровождении сестры, старой сподвижницы доктора, работающей в Ламбарене много лет, идем по госпиталю. Швейцер ввел в своей больнице своеобразный режим. Африканцы, пациенты доктора, живут в больничных бараках в обстановке, напоминающей их родную деревню. В семье каждого больного отводится палата, а в бараке напротив небольшая кухня. Швейцер не берет никакой платы со своих пациентов за лечение, но сами они и члены их семей по мере своих сил работают в больничном хозяйстве и в различных службах городка. На красных лёсовых почвах Габона плодовые деревья не принимаются, но в госпитале Швейцера выращены апельсины, мандарины, папайя. Больные могут есть фрукты сколько душе угодно, запрещено лишь продавать их. После обхода госпиталя подходим к домику, где в скромной комнате, напоминающей келью, живет сам доктор. Рабочий стол с керосиновой лампой. Небольшая электростанция госпиталя дает энергию только для лечебных целей. десятки книг, аккуратно застеленная кровать. «Вещи кладите прямо на кровать», — командует доктор. Проходим в столовую, где вдоль длинного стола уже ждут Швейцара и его сотрудники. «Только без приветственных речей», — смеется Альберт Швейцар. После краткой в несколько слов молитвы начался обед.